Он, она перевернулась, вновь подставляя живот. Не помня себя, он стал наносить удары изо всех сил. Фред остановился, лишь когда устал. Устыдившись вдруг, он прикрыл лицо рукой, чтобы не видеть маленькое скрюченное тело, избитое лицо и глаза, в которых появилось какое-то новое понимание мира. Он отвернулся, стиснув зубы. «Пусть это будет тебе уроком». Она не ответила. В сущности, Фред не был злым. Нежность переполнила его сердце. Не говоря ни слова, он перенес Терезу на кровать. Она осталась неподвижно лежать, но по-прежнему не сводя с него пристального взгляда. «Это все из-за тех мерзавцев», — прошептал он, — «там, со своим ягуаром». Он повернулся в ту сторону, где они должны были находиться, и заорал, грозя кулаком: «Сволочи! Подонки!» Эта бесполезная угроза, эта бесплодная ненависть дали выход его горечи. Он вновь почти обрел свое достоинство, заверив Терезу: «Я знаю, что делать. Ты получишь деньги, не плачь». Надувшись, он повернулся к ней спиной и подошел к окну. «Чертовы деньги!» — вслух заключил он. Глава 12. Делая вид, что читает газету, Педро наблюдал за женой. Обессиленная, она все еще лежала, не шевелясь, не произнося ни слова. Но Педро постоянно чувствовал на себе ее взгляд. Как отобрать у нее оружие, не вызвав нового припадка? Он слишком любил ее, чтобы действовать грубо, а ее реакцию невозможно предвидеть. — Хочешь просмотреть новости? — спросил он, пытаясь завести разговор. — Нет. Он отложил газету, взял со стола пластмассовый кофейник. — Еще чуточку кофе. Улыбаясь, чтобы скрыть беспокойство, он в конце концов налил себе полную чашку и заговорил опять. — Интересно, мы все больше подражаем Янке. Говорят, некоторые девки у нас хотят установить в своих квартирах телефон, как на севере. Ведь там, знаешь, проститутки занимаются своим ремеслом по телефону. Он заставил себя засмеяться, но Жермена даже не улыбнулась. А потом вдруг подняла голову и разразилась неудержимым хохотом, который поверг его в растерянность. Педро застыл с кофейником в руке. Жермена не могла остановиться. Он стиснул челюсти. Нужно было действовать. Поставив кофейник, он обошел стол и, подойдя к жене, дал ей пощечину. Смех затих. Плечи Жермены опустились. Она глубоко вздохнула и вновь погрузилась в оцепенение. Педро упал перед ней на колени, зарылся лицом в ее юбку и заплакал, как ребенок. С отсутствующим взглядом она гладила его по затылку. — Пойду пройдусь, — сказал Фред. — А ты? — Тереза покачала головой, не отрывая от него взгляда. Он пожал плечами. — Ну ладно, взгляни-ка, свободен ли путь. Постарайся мне немного помочь, вместо того, чтобы сидеть все время без дела. Ты прекрасно знаешь, что я не могу показаться этим людям. Не говоря ни слова, она встала и натянула плащ. Коридор был пуст. Она спустилась до середины лестницы, прислушалась. Приглушенные голоса Шарли и Матильды доносились из кухни. Жестом Тереза дала понять Фреду, что он может спускаться. Близился вечер. Не чувствуя больше прикосновения жены, Педро поднял глаза. Жермена, казалось, спала. Он осторожно поднял ее на руки. Она не сопротивлялась, крепко прижав к себе сумочку. Когда он понес Жермену к трейлеру, она прошептала: — Когда-то ты носил меня так, Педро. Она теснее прижалась к ней.